Значит, как я говорил, выступаю от имени Русской аналитической школы. Аналитика как инструмент противодействия манипуляции индивидуальным и массовым сознанием. То есть для того, чтобы чему-то противодействовать, надо понимать, чему мы противодействуем, как это все устроено, иначе как можно этому противодействовать. Правильно, да? Следующий слайд, пожалуйста. Для начала нам надо ответить на вопрос, что в данном... Да, ну это уже было. Что каждый в этом мире в меру своего понимания какого-то хода вещей, какого-то процесса конкретного работает на себя, а в меру того, кто в меру своего недопонимания работает на того, кто понимает больше. Вот еще с античных времен это было известно. И это совсем не означает, что вот есть какие-то умники, да, умнее всех, значит, остальные типа, ну, недостаточно умные люди. Нет, речь идет не об этом. Просто невозможно быть специалистом во всех сферах. Кто-то очень хороший врач, там, кто-то очень хороший инженер и так далее, понимаете, да? А кто-то всю жизнь занимается воздействием на индивидуальное массовое сознание. Вот о чем речь. И понятно, что в 21 веке, в век тотальной цифровизации, информатизации, когда и на нас с вами, и на наших детей 365 дней в году, 24 на 7 идет постоянное воздействие, нужны какие-то азы элементарные, да? Ну вот как раньше нужна была всеобщая грамотность, да? Потом выяснилось, что в конце 20 века уже нужна всеобщая компьютерная грамотность, да? А в начале 21 века нужна всеобщая грамотность с точки зрения мировоззренческой безопасности. То есть она нужна всем. То, что мы сегодня будем говорить, это только азы, основы. И ну, у меня есть такая мечта, над которой я тоже работаю вместе с моими друзьями и коллегами, чтобы вот курс «Основы мировоззренческой безопасности» в обязательном порядке преподавался в старших классах школы, на первых курсах вузов и так далее, чтобы это было неотъемлемой частью образовательного процесса. Потому что патриотизм на одном только чувстве любви и долга, да, он не будет достаточно эффективен. Он должен базироваться в том числе не только на чувствах, но и на самых современных достижениях гуманитарных наук. В данном случае, что мы говорим, что такое аналитика? Это в самом общем смысле интеллектуальная деятельность по выяснению ключевых факторов, их причинно-следственных взаимосвязей для формирования адекватного прогноза развития исследуемого процесса. Какой процесс сегодня мы будем исследовать, анализировать? Предмет нашего разговора сегодня – это процесс склонения объекта манипуляции к заданному решению. Да? То есть не к тому решению, которое вы хотите, а к тому решению, которое кто-то за вас решил. По классике тогда нам надо ответить, что такое манипуляция. Да? Вот какие будут варианты ответов? Что такое манипуляция? Это, к сожалению, такая избитая тема, профанируемая, вульгаризированная. Поэтому вот суть. Кто бы как смог сформулировать? А? Дело в том, что управление – это управление, да? Ну, давайте вот сначала в контексте обмана. Обман и манипуляция – это одно и то же? Нет, да? В чем тогда разница, пожалуйста? Так, вот чувствуется опыт, да? А если более по-простому, чтобы и детям было понятно, да? Заставить, ну, собеседника или объект сделать то, что ты хочешь. Да. Ну вот в контексте, вот как соотносится между собой обман и манипуляция, да? Можно очень... Да, пожалуйста. Ну, например, если родители хотят, чтобы ребенок делал что-то, это не обман. Это мотивация. Ну, это простое, может просто сделать больше. Давайте не будем вставать, мы же... Хорошо. Манипуляция – это воздействие на объект, чтобы он выполнил ту задачу, которая нужна субъекту. Это правильно, но не... Вопреки своим интересам, правильно. И невидимо для него. Правильно, но это абсолютно правильно, но не для детей. Сейчас. Обман – это действие, а манипуляция – это процесс. Который к этому действию, да, имеет... может подойти. Так, хорошо. значит, обман – это такая форма воздействия, с которой можно в будущем разочароваться и понять, что тебя обманули. А манипуляция – ты в будущем даже поймешь, что это на самом деле ты сам придумал. То есть ты даже не заметишь, что тебя обманули. Понятно. Значит, вот смотрите, обман – это более общий процесс, да? О, более общий процесс. Обман в себя включает вранье, понятно, что такое вранье, да? И манипуляцию. То есть манипуляция – это в большинстве случаев не вранье, но всегда обман. Всегда обман. Вранье – это когда я на черное говорю, что это белое. Понимаете, да? Как же тут можно манипулировать? Это очевидно, не, ну, это не то. А, значит, но тем не менее манипуляция – это всегда обман. Но не всякий обман – это манипуляция. Но также вот есть понятие контекста сообщения, да? О чем идет речь? Общий смысл сообщения, да? Оглашение и умолчание, да? И оглашение, значит, и умолчание не должны противоречить друг другу. Ну, невозможно какой-то сложный процесс сформулировать в одном-двух предложениях. Но мы должны вот эти два-три там предложения сформулировать так, чтобы умолчание, да, они не опровергали то, что мы говорим на публике, чтобы они согласованы были между собой. Не извращать контекст, да, сообщения, не извращать его. Но подробнее сейчас мы об этом поговорим. Есть разные социальные технологии: агитация, пропаганда, принуждение и так далее, и управление в том числе. Но при этом это все разные понятия и разные технологии. И есть ключевое свойство, которое отличает манипуляцию от всех них. Ключевое. Какое? Значит, манипуляция – это целенаправленное воздействие на человека, социальную группу или общество в обход их сознания. Вот я ключевую мысль выделил желтым курсивом. Если это продвинутая манипуляция, то в обход осознанности. Но так или иначе, вот это ключевой признак. Либо в обход сознания, либо в обход осознанности целенаправленное воздействие на человека. Вы спросите, как такое может быть в обход осознанности, да? Осознанность. Мы находимся в сознании, да? А что значит в обход осознанности? Это значит, через навязанные ложные стереотипы, мышление и понимание, да, и поведение, без критического осознания их адекватности для реальной жизни. То есть человек что-то уяснил в процессе воспитания, образования, повседневной жизнедеятельности, профессиональной деятельности. Есть ведь профессиональные стереотипы. И любой специалист – заложник своих профессиональных стереотипов. Понимаете, да? И очень редко, когда человек в режиме реального времени, особенно когда его на что-то провоцирует, будет мыслить вне своих стереотипов убеждений. Вот о чем идет речь. А если эти стереотипы неадекватны для жизни? Или они адекватны, но они не универсальны? В каких-то ситуациях эти стереотипы работают, и человек убедился на практике, что они работают, позволяют ему достигать цели и решать проблемы. А мы создаем ситуацию такую, в которой привычные стереотипы будут неадекватны и перестают работать. Вот идет о чем речь. Пример. Да очень просто. У нас была сначала классическая физика Ньютона, и были ученые со степенями и так далее. А потом выяснилось, что классическая физика, она имеет свои рамки применения. То есть это не так сложно, как кажется. Теперь важная мысль. Очень важная мысль, что убежденность и знание – это не одно и то же. И мы не всегда осознаем, что это не одно и то же. А вот когда мы говорим, что как раз отложенная манипуляция, да, манипуляция через отсутствие осознанности, то есть человек живет некими иллюзиями, сформированными стереотипами и думает, что оно так и есть. И говорит, я по жизни убедился, что это работает, что это так и есть. Вот давайте разберем очевиднейшие примеры. Вот здесь вот слева фотография солнечного затмения. Да? Лунный диск закрыл солнечный диск. Все, кто находится вот в тени Луны, да, убеждены о чем? Что свет погас как минимум во всем северном полушарии. Да? Что на всей Земле стало темно. если он не учился в советской школе, если он не изучал астрономию и так далее и тому подобное. Правильно, да? Так ведь? А другой человек говорит, нет, то, что сейчас темно у нас на всем небе, совсем не означает, что темно во всем северном полушарии, и уж тем более, что на всей земле. Это не так. Понимаете, о чем речь? Это вот есть пословица. Никогда не рассказывай про заснеженные горные вершины жителю пустыни. Понимаете, да? Дальше. Что мы можем воочию убедиться, буквально убедиться воочию, да, глядя на солнечное затмение, что Луна и Солнце одного размера. Ну так? Ну мы же это видим, да? Понимаете, о чем я говорю? А на самом-то деле, опять же, мы с вами как выпускники школ, да, изучающих астрономию, понимаем, что есть закон перспективы, и то, что мы убедились, что Луна и Солнце примерно одинаковые по размеру, не так. Солнце отстоит гораздо дальше от Земли, она несоизмеримо больше, поэтому убеждение и знание – это не одно и то же. Ну, второй пример, харизматийный. Тут нечего комментировать, правильно, да? Тут и так все понятно. Правда, на одном из мастер-классов мне сказали, что, Игорь Викторович, вы выдумываете, такой фигуры в природе не бывает. Вот, да, на самом деле бывает. И я больше того скажу, здесь, возможно, не три проекции, а, возможно, еще какая-нибудь боковая проекция, и будет еще другая форма фигуры. И если вот эти три команды наблюдателей, да, не будут между собой коммуницировать и смотреть с разных сторон на это явление, то вряд ли они о чем-то договорятся. То есть мы подойдем к теме, что такое истина. Истина всегда многогранна. Иногда люди оппонируют друг другу, не оппонируя, она многогранна. Надо понять, что мы друг друга дополняем в чем-то. И с помощью друг друга можем увидеть целостную картину. Вот эту самую. Это знамение свыше, что люди обречены на конструктивное, добронравное взаимодействие. В одиночку все не увидим. Что такое истина? Хороший вопрос, да? Поскольку у нас временные рамки ограничены, я коротко напомню разговоры Понтия Пилата и Иешуа. Мастер и Маргарита, помним, нет? Значит, Понтий Пилат возмутился. Кто ты такой, жалкий бродяга, чтобы рассуждать по поводу истины? Да знаешь ли ты сам, что такое истины? Что ответил Иешуа на это Понтию Пилату? Истинный гемон состоит в том, что сейчас у тебя очень сильно болит голова и болит настолько сильно, что ты малодушно даже помышляешь о чаше с ядом. Что таким образом ответил Иешуа? Ну, кто-то скажет, ну подумаешь, художественная книжка, да, там что такого. Ну, Михаил Афанасьевич Булгаков вырос в семье профессора Киевской духовной семинарии, и я диссертацию этого профессора Киевской духовной семинарии читал, это был мудрейший человек. И он вырос вот в этой атмосфере, он прекрасно знал, о чем он пишет этот роман. Некоторые специалисты убеждены, что роман «Мастера Маргарита» – это попытка трактовать Евангелие в традициях русской цивилизации. Там, если мы внимательно почитаем роман, там очень много есть, над чем задуматься. Ну, например, официальная евангельская версия излагается кем? Сатаной. Ну и так далее. То есть не будем углубляться, но смысл в чем? Ответ Иешуа был четкий, понятный сигнал Понтию Пилату. Истина всегда конкретна. Абстрактной истины не бывает. Универсальной истины не бывает. Истина всегда имеет отношение к конкретному процессу, времени действия, конкретным действующим лицам и результату этого процесса. То есть каждая ситуация уникальна. И истина в каждой ситуации конкретна. Если кто-то вас начинает вести за какой-то абстрактной универсальной истиной, 99%, что он уже начинает пытаться вами манипулировать. Простой вопрос. Вчера мы говорили. Вы за мир или за войну? Понятно, понимаете, да? Это уже манипулятивный вопрос. Почему? А за какой мир конкретно? И за какую войну? Потому что за мир иногда надо воевать, завоевывать этот мир. Что значит за мир и за войну? Давайте конкретно поговорим. Понимаете, да? Вот это вот уже такой классический манипулятивный вопрос. Поэтому самое главное, что нам надо усвоить, абстрактной универсальной истины не бывает. Она всегда конкретна. Иллюзия полноценного восприятия объективной реальности. По-моему, Гейзенберг сказал, что каждый воспринимает конец мироздания за конец своего кругозора, да? Или наоборот. Ну, то есть конец мироздания ограничивается границами собственного кругозора, да? Человек 95% информации получает через зрение. А вот посмотрите, это маленький-маленький фрагмент объективной реальности. Объективная реальность, она гораздо богаче, шире, насыщенней, да, чем мы видим, чувствуем, слышим, вот через все 6 органов чувств. Меня иногда спрашивают, ну и что, ну подумаешь, вот мы видим маленький фрагмент, а все же, не ну и что. Вот это все, что не попадает в наши органы чувств, оно все равно влияет на нас, на наши решения, на наши поступки, на наше взаимодействие и в конечном итоге на результаты наших действий. И если мы это не учитываем, то значит мы можем получить не тот результат, на который рассчитываем. Переходим плавно к психике. Конечно, психика – это дело сложное. Люди там 6 лет в университетах этому учатся. Поэтому нужна какая-то упрощенная модель, которая позволяет нам в контексте сегодняшней темы, да, понять, как вот это все происходит и как вот это невидимое глазу, да, на нас, на всех влияет. Любой мореплаватель, особенно подводник, скажет, что не так опасна надводная часть айсберга, как его подводная. Почему? Она, во-первых, невидима, да, а во-вторых, она значительно больше по своим размерам, чем надводная часть. Так вот, надводная часть, которая у всех на виду, всем понятно, никто не будет спорить, что у нас у всех есть сознание. Правильно, да? И понятно, что такое сознание. Вот мы сейчас с вами общаемся с уровня сознания. Она есть. Но еще есть у нас у каждого огромное, больше, чем сознание, бессознательное индивида. Оно есть. Ну, простой пример. Если каждого из вас сейчас попросить вскочить и пробежать 100-метровку, у вас поменяется куча параметров организма. Биохимический состав крови, обмен веществ, температура тела, насыщенность крови кислородом, дыхание, пульс, химический состав крови и так далее. Понимаете? И вы ничего этого не контролировали. У вас все это в режиме автопилота. Но это бессознательно, оно не только проявляется в физиологии, оно точно так же проявляется активно в мышлении. Мы многие вещи делаем на автопилоте. Не замечали? Многие вещи делаем на автопилоте. То есть мы сформировали какие-то стереотипы от бытовых до профессиональных. Как только они устойчиво сформировались, эти стереотипы ушли в бессознательное, в наше программное обеспечение. И дальше в типовой ситуации раздражители, они автоматически начинают на эту ситуацию реагировать, стандартно, так скажем. Да? И если мы берем среднестатистического обывателя, то примерно 80, а иногда и до 90% времени он на автопилоте вот в этого бессознательного идет по жизни, редко задумываясь о чем вообще. И вот это бессознательное индивида, оно тоже не в вакууме находится. Оно находится в океане коллективного бессознательного. То, о чем Карл Густав Юнг писал. О том, что есть глубинные архетипы, которые влияют на наше поведение, на наши поступки. Вот это коллективное бессознательное. Или еще говорят, миром правят символы. Слышали такое, да? Ну, например, если мы возьмем сейчас нашу молодежь, не всю, но спросим, что является символом успеха, который вот на подсознание прямо влияет, да, на их поступки, жизненные планы. Ну, скажут, ну, это понятно, это вот татуированная скачущая обезьяна, матерящаяся, кидающаяся деньгами. Понятно, о ком я говорю, да? Вот вам символ успеха, который на уровне бессознательное, да, формирует определенную модель поведения. Зачем учиться, зачем трудиться, да, вот пример, да, успеха. Вот это как все влияет. Как это еще, вот это коллективное бессознательное влияет, и сознание не успевает сообразить, что произошло. Иногда оно уже задним числом соображает, когда уже поздно. Это так называемый стадно-стайный рефлекс. Человек попадает в толпу болельщиков, в толпу там, на митинги, еще куда-то. Что-то происходит, и только потом у него включается сознание. А потом уже поздно бывает, понимаете, да? То есть на самом деле и вот это реально на нас действует. И если человек чувствует, что его куда-то ведет, и он не анализирует поступки, что он делает, зачем он это делает, к чему все это приведет, кому это в конечном итоге выгодно, значит, все, сознание отключено, он на бессознательных уровнях психики соучаствует в чьем-то чужом сценарии и получит результаты не свои, а совершенно чужие. Очень коротко, да, по типам строя психики. Очень коротко. Ну, что значит тип строя психики? Психика сложная, сложная, да, структура. Любая сложная структура имеет настройку. Либо правильную, либо неправильную. Что значит правильную, неправильную? С точки зрения адекватности поведения во внешнем мире. У нас у всех есть четыре основных компонента, которые внутренних компоненты психики, которые в режиме реального времени постоянно оказывают влияние на наше поведение, на принятие решения, а это значит и на наши с вами результаты деятельности. Первый компонент – инстинкты, безусловные рефлексы. Есть? Есть. Если вас не покормить двое суток, не давать спать вам двое суток, а я тут перед вами сейчас начну тут что-то пытаться вам рассказывать, то, наверное, будет эффективность очень низкая, да? Второе. Условные рефлексы, да? Что такое в основном условные рефлексы? Окультуренные цивилизации, в культурной оболочке, да? Что это такое? А это те самые инстинкты, это те самые стереотипы, профессиональные, бытовые, которые у нас с вами сформировались. Ну вот, вы же утром чистите зубы на автопилоте, да? То есть пока вы чистите зубы, на самом деле вы что-то другое обдумываете. Когда опытный водитель управляет автомобилем, да, у него руль, педали, переключение скоростей в режиме автопилота происходит, да? А голова прогнозирует дорожную ситуацию на несколько шагов вперед и еще и успевает о чем-то другом подумать, да? То есть эти вот самые устойчивые, сформировавшиеся навыки, профессиональные бытовые стереотипы, они есть. Они есть, и это не хорошо, не плохо. Это в помощь человеку дается. Следующая компонента – это разум. Да? То самое сознание, внутренний монолог, логическое мышление, да? Абстрактное мышление и все такое. И последняя компонента, но не по важности, да, а по перечислению, это интуиция и совесть. Что такое интуиция по-простому? Это то, что внерассудочно, внелогически дает в готовом виде нам истину. То есть иногда, чтобы выйти на истину, надо много изучать что-то, много анализировать, исследовать, да, сравнивать, сопоставлять. Делать какие-то выводы, а тут истина пришла сразу, внелогически, внерассудочно, в готовом виде. Подсказка души, да? Или там с родовых эгрегоров что-то пришло. Ну, голос совести, понятно, врожденное религиозное чувство. Хорошо, плохо, добро, зло, правильно, неправильно, да? Есть такое? Есть. Вот основные четыре компоненты, укрупненно, которые оказывают влияние на наше поведение. И в зависимости от того, какая из компонент доминирует, является основным поведенческим мотивом, условно мы говорим о четырех типах строя психики. Условно, я еще раз подчеркиваю, это, упаси Боже, не линейка, чтобы ходить всех измерять. Нет, это инструмент для самонастройки себя любимого, для самоконтроля себя самого, а не кого-то там. Договорились, да? Так вот, чтобы правильно сориентироваться нам, у нас в идеале должна быть следующая иерархия. Доминирует, является основным поведенческим мотивом голос совести и интуиции, то есть предвидение, да? И нравственная оценка. Второе, конечно, разум. Опираемся мы на разум, также мы опираемся на, профессиональные бытовые стереотипы, условные рефлексы, ну и, конечно, безусловные рефлексы и инстинкты, они тоже нам нужны. Куда же мы без них? То есть это все всегда есть у каждого из нас, но это по-разному упорядочено. Если в поведении человека, неважно в каком он костюме, на какой машине ездит, сколько у него высших образований, если в поведении человека основной поведенческий мотив – это удовлетворение инстинктов, мы говорим животный тип строя психики. Если человек на автопилоте едет, не задумываясь, бездумно отрабатывает вот эти поведенческие программы, традиции, обычаи, да, в том числе, не задумываясь о том, хороши они, плохи, какая природа этих традиций, обычаев и так далее, это зомби-биоробот. Ну вот как традиция, да, пить на Новый год, да? Вот вам, пожалуйста. Почему это возможно? Да потому что зомби-биоробот. Я как все, не выпадать из стада, да? Я уж, может быть, так вульгарно говорю, но за ограниченное время так попроще. Ну, демонически, что хочу, то и врачу, я умнее всех, я все просчитаю, какая совесть. Там, я умнее всех, мне можно, да? А потом, когда в процессе, так сказать, жизненного пути получает шишек, тумаков, начинает анализировать статистику случайности, которая происходит с ним лично. У него же разум-то большой такой, ох, да? И с его родственниками. И анализируя вот эту статистику случайностей, которые с ним происходят, до него наконец начинает доходить, что она укладывается в определенную логику. Что случайность-то это, оказывается, непознанная закономерность. Вот наше, у нас есть два мира. Внутренний субъективный и внешний объективный. Мы как-то взаимодействуем, да? Между этими двумя мирами. Какими бы мы с вами не были талантливыми, способными, гениальными, наш внутренний субъективный мир, мягко говоря, ограничен по сравнению с внешним объективным миром, да, с вот этим океаном, да, в котором мы живем. Правильно? И когда с нами что-то случается, мы не можем в режиме реального времени просчитать все причинно-следственные связи. У нас, мягко говоря, нет недостаточной информации и возможностей для этого. И мы говорим, о, вот это случайность, вот это случайность. Но если мы будем честны перед собой и анализировать статистику этих случайностей, мы рано или поздно придем к выводу, что там есть определенная логика. А если мы дальше будем задумываться, кто я такой, зачем пришел в этот мир, да? А какое у меня предназначение, в чем смысл жизни и так далее, и так далее. То есть вот эти самые фундаментальные вопросы бытия. До меня наконец дойдет, что о, а я где-то про это уже раньше читал, это где-то написано, где? Да в заповедях священных писаний, да? Правильно? Это же что такое законы этики? Это бесценный опыт, выстраданный многими веками наших предков. Это не чье-то там занудство, да? Это жизненная практика, позволяющая в долгосрочной перспективе быть успешным. Не в смысле рыночного успеха, да? А в смысле стратегического успеха. И получается, что единственным нормальным типом строя психики является человечный. Почему? Даже если переходить на прагматичный язык западного менеджмента, да потому что при человечном типе строя психики человек наиболее эффективен и совершает наименьшее количество ошибок. Ошибки могут быть, но не фатальные, понимаете, да? Не критические. Какие-то мелкие частности, которые могут быть исправлены. Если голос совести и интуиции игнорируется, то рано или поздно это очень плохо заканчивается. Теперь немножечко по поводу соотношения совесть-интуиция. Ну, совесть, она никогда не обманывает, ее можно только заглушить. Это такой врожденный нравственный компас каждого человека. Для верующего человека это вот религиозное чувство, для неверующего это совесть, но это одно и то же фактически. А вот с интуицией немножко не так. Дело все в том, что интуиция зависит и от профессионального, от жизненного опыта, и от состояния психики человека. Если человек себя отравляет какими-то наркотиками, легальными или нелегальными, в том числе алкоголем, табаком, то интуиция сначала начинает врать, а потом сходит на нет. И одна из целей, когда массового спаивания населения не только в генетическом вырождении, да, а в том, чтобы пьющие люди или употребляющие какие-либо наркотики и их дети были неконкурентоспособны. Вы представляете, что такое без интуиции в нашем сложном, динамичном, быстро изменяющемся мире с кем-то конкурировать? Это же нереально. Ну, сознание это, мягко говоря, не выдержит, ни один интеллект не выдержит без подсказки свыше. Вот если коротко про типы строя психики, этому должна быть посвящена полноценная отдельная лекция. Теперь главный вопрос. Какие типы строя психики легче всего подвержены манипуляции и почему? Я не буду вас мучить за неимением времени, да, необходимого. Значит, легче всего манипулировать животным типом строя психики и зомби-биоробот. Животные манипулируются на уровне инстинктов, да, кнут, пряник. Зомби-биоробот, поведенческая программа выстроена. Человек ее бездумно отрабатывает. Мне надо только вписать ее в нужный сценарий. Понимаете, да? С демонами посложнее, но тоже манипулируется как? Да очень просто. Слушай, ты такой умный, ты такой талантливый. Давай с тобой объединимся, мы там всех их сейчас кинем, да? Ну, то есть это классическая разводка для демонов тоже существует. Там они друг друга кидают, обманывают, да? Только там все гораздо тоньше, именно на уровне манипуляций. Но вот с человечным типом строя психики все гораздо сложнее, да? Тем более, что если устойчивое состояние такое. И в этом плане рецепт совершенно конкретный. Если ваш собеседник пытается у вас активизировать какой-то из этих типов строя психики, а вот этот отключить, это значит, он пытается вами манипулировать. То есть я не просто так это все рассказывал. Это как раз ориентир для чего? Там разжигает инстинкты, да? Значит, сейчас будет какая-то манипуляция, так? Ну и так далее, вот это все. То есть если он отсюда пытается вас опустить, вот сюда куда-то, это признак того, что он вами пытается отманипулировать. Теперь мы вчера их перечисляли, поэтому начнем конкретно уже говорить. Значит, конкретно. Вот две картинки. Слева это как раз пример манипуляции различиями. Какими различиями? Религиозными, да? Но здесь не такая простая картинка, как может показаться на первый взгляд. Почему? Кто манипулирует? Кто мне может сказать, кто манипулирует? Тут понятно, манипулируют традиционными конфессиями. Там, христианством, иудаизмом, исламом. Мне говорят, да понятно кто. Вон запонки USA, да? Вот. Значит, руки – это инструмент манипуляции, а голова-то невидима. И тот, кто думает, что США реально правят миром, они же ошибаются. Тут эта картинка такая, я вам хочу сказать, если это попало в широкий доступ, это значит, что уже в обществе есть осознание того, что реально происходит. И очень тонко это подается. Поэтому это классический пример манипуляции различиями. Полувозрастными там, отцы, дети, да, там, половыми, мужчина, женщина, да, феминизм, либо наоборот, женщину там подавлять и все. То есть разделяя власть, да. Культурными различиями там и так далее и тому подобное. Здесь, мне кажется, достаточно понятно, о чем речь, да? То есть как только вам предлагают поделиться на противоборствующие команды, то же самое с вами начинают манипулировать. То есть в любом сценарии коммуникации в пределе два есть сценария, да? Первый. Мы видим точки соприкосновения и их развиваем, да? Либо мы педалируем точки расхождения, и все это заканчивается конфликтом, понимаете, да? И в состоянии конфликта легче всего вот сидящих в зале войти как? Разделить вас на части, да? И сказать, у кого, кому какие претензии. Поэтому мы это заканчиваем. Вот классический пример манипуляции картинками и образами. Значит, одна и та же ситуация, снятая и поданная в СМИ, значит, с разных ракурсов. Первый ракурс. Мы что видим? Весь город в едином порыве заполонил все улицы в знак протеста против какого-то решения правительства, да? Правильно? Человек, условно говоря, пребывающий в состоянии зомби-биоробота, говорит, а как же я? Я как все вскочил, выбежал из дома, побежал участвовать в чем-то, правильно? Да? Или, по крайней мере, если он из дома не выбежал, он же понимает, о, вот где большинство, да? Вот я буду с кем, понимаете, да? То есть я же не буду против большинства идти, а большинство вот здесь, оно поддерживает вот там что-то конкретное. А тот, кто живет в соседнем доме, с третьего этажа посмотрел на эту проплаченную акцию, да, там 8 на 8 человек, и понимает, что они там за деньги, что Вот этот самый журналист, вот этот оператор, да, он берет интервью, это заказной сюжет, все это за деньги специально сделано. Каждый раз, когда вы видите новостные сюжеты, неважно, на экране смартфона, ноутбука, телевизора, да, вам показывают какую-то картинку, вы должны всегда учитывать, с какого ракурса, какой фрагмент и как выглядит полная часть происходящих событий. То есть это надводная часть айсберга, видите, да? А подводная часть айсберга, вот она видна где, да? Вот она где видна. Но и это еще не все. Помимо того, что вам могут показать нужный фрагмент общей картинки, вам могут показать картинку про одно, прокомментировать ее, значит, совсем про другое и подать в контексте третьего, да? И получится, что картинка никакого отношения не имеет к комментариям. Ну, классический пример. Это когда в СМИ показывают какие-то фотографии из иракских событий, да, там, а подают как зверство там, значит, да, подают там десятилетней давности и комментируют, что вот так вот сейчас, значит, войска Российской Федерации зверствуют с местным населением, понимаете, да? То есть картинка про одно, комментарий про другое и контекст подачи информации про третье. Поэтому, когда вы видите какую-то картинку, не воспринимайте ее за чистую монету. Всегда помните вот об этом примере. О том, что это может быть искажающий общий контекст, фрагмент какой-то истины. А комментарии к этой картинке вообще могут не иметь отношения к самой картинке, да? И выводы тогда будут совсем другие. Ну, смотрите, есть хозяева мира, 350 примерно кланов транснациональных, да, которые, сейчас не будем углубляться в эту тему, но в свое время швейцарские ученые разработали компьютерную модель, где просчитали, кто реально владеет миром, оказалось примерно 147 транснациональных корпораций, его возраст жизни каждый выходит далеко за пределы там десятилетий, а некоторые несколько столетий. И они через контрольные пакеты акций по разным цепочкам контролируют большую часть мировых богатств, финансовых систем, банков и критических производств. В свое время Владимир Владимирович Путин говорил, что вот есть те, кто корчит из себя Господа Бога. То есть можно это по-разному называть. Мы это называем концептуальной властью западной. Значит, ну это классика. Да, то, что мы с вами сейчас разбираем, каждый вид манипуляции по отдельности, но в реальной жизни они в комбинации всегда работают. То есть не каждый сам по себе, да, в чистом виде, а всегда есть некое сочетание манипуляций. Так вот, в большинстве случаев, значит, манипуляция любая начинается с манипуляции психологическим или эмоциональным состоянием. Эксплуатируется в интересах манипулятора чувство, страх, гордость, любовь, недостойные эмоции вроде жадности, сочувствие, жалость, самоуважение. Жалость, сочувствие, да, классический пример манипуляции, значит, мошенников-попрошаек на рынке, да. Помогите, чем можете. Значит, у нас план там 20 человек за день, wellness только 6, помогите, чем могите. Они же так не будут говорить вам, да? Они же будут на жалость давить, правильно? На сочувствие, на сострадание. То есть они в любом случае задача манипулятора вызвать у вас эмоцию. Потому что как только вы пребываете в эмоциональном состоянии, у вас критическое мышление уходит на второй план и иногда вообще отключается. И вам легче всего эти эмоции направлять в нужную манипулятору сторону. Это совсем не означает, что эмоции – это плохо. Нет, я не про это. Эмоции нужны, мы все люди. Но не они должны нами управлять. Мы должны контролировать свои эмоции и управлять ими. Эмоции могут быть праведными. Вы можете даже манипулятору подыграть. Но рассудок должен контролировать ситуацию. Понимаете, про что я говорю? А вообще, я люблю по поводу этого слайда приводить пример. Значит, прекрасный художественный фильм советский «Буратино». Песенка кота Базилио «Лисы Алисы». Помните, да? Вот она полностью раскрывает вот эти виды манипуляций. Да? На дурака не нужен нож. Ему покажешь медный грош, Так, где у нас жадность, да? Медный грош, и делай с ним что хочешь, да? Опять же, на дурака не нужен нож, ему немного подпоешь, да? И делай с ним что хочешь. Вот любовь, да? Значит, как обычно, есть такой термин «бомбардировка любовью», да? О чем это? Человек попал в трудную, сложную жизненную ситуацию, у него какие-то проблемы. К нему подходят и говорят: «Ой, слушай, ты такой несчастный, ты такой, значит, всеми брошенный, покинутый, до тебя никого нет дела, а мы тебе поможем, приходи к нам, тебя никто не ценит, не уважает, у нас ты самореализуешься, все будет в порядке, все хорошо», окружает человека в кавычках любовью, да, любовью, и все. И дальше как бы он уже прислушивается, мягко говоря, к советам, да, тех, кто вовремя его взял под свою опеку. Спасибо. Ну, самоуважение тут тоже понятно все. То есть здесь, мне кажется, останавливаться не имеет смысла. Да? То есть главное, так или иначе, вызвать у вас взвинченное эмоциональное состояние. Критическое мышление ушло на второй план, осознанность ушла на второй план, и уже легче манипуляция делать. Манипуляция смыслами и понятиями. Мы сейчас немножко поподробнее поговорим, но в чем суть? В том, что подменяет, искажает и даже скрывает ключевые понятия в жизни. Да? Ну, например, вот под запретом термин «концептуальная власть». Вот у меня 5 лет назад или больше была защищена докторская диссертация «Система концептуальной власти в условиях глобализации». Очень-очень редко, когда кто-то использует термин «концептуальная власть». А зачем провоцировать интерес? Да? А что это такое? Нет никакой концептуальной власти. Но по-другому концептуальная власть можно еще назвать цивилизационная власть, да? Надгосударственная. Если нету ключевых понятий о жизни, да, то легче всего манипулировать. Собачий синдром. Вроде что-то понимаю, сказать объяснить не могу, возразить ничего не могу, соглашаюсь с тем, что мне предлагают. Как это конкретно? Ну, давайте посмотрим. Вот, например, понятие толерантности. 20 лет назад это было только в справочниках медицинских, биологических. И имело отношение к биологии и медицине. Почему? Толерантность – это неспособность организма к выработке антител, неспособность организма противостоять внешней инфекции. То есть за отсутствие иммунитета, понимаете, да? Если мы бездумно термин «толерантность» принимаем на социальный организм наш, да, то мы что? Наш цивилизационный иммунитет проседает, а как результат – разрушается, теряется, не дай бог, конечно, и государственный суверенитет. Да? То есть, и на самом деле, посмотрите, с точки зрения жесткой жизненной практики, что нам под видом толерантности втюхивают. Вы посмотрите. Вот эти все ЛГБТшные гадости, понимаете, да? Толерантность, там, ты нетолерантный. Да? Не надо нас, русскую многонациональную цивилизацию, учить терпимости. Мы сами кого хочешь научим. У нас уникальная цивилизация. 1/6 часть суши. У нас ни одной религиозной войны не было внутри. Это мы можем научить терпимости. А вот толерантности нам не надо. Ну какие еще примеры по поводу, значит, ну вот, например, это одновременно и термин, и исторический факт, но сейчас пока еще один пример. Вот журналисты у нас любят говорить: боевики казнили, слышите, да? И это вот все началось с Первой Чеченской. Вообще-то у нас есть государство, и у государства две монополии. Первая монополия на сбор налогов, вторая монополия на легитимное насилие, точка. Никто, кроме государства, не имеет права казнить. Но если бы каждый раз журналисты в СМИ говорили: боевики убили, да, то понятно, они убийцы, да. А когда каждый раз говорят: боевики кого-то казнили, они как бы по умолчанию легитимность прибавляют, да, этому акту и этим действующим лицам, да. То есть, они уже имеют право казнить. Это не игра слов. Это вот совершенно конкретное воздействие на подсознание. Понимаете разницу? Казнить может только государство. И вот эта вот манипуляция терминами, к сожалению, сплошь и рядом. Теперь, я специально в фондах библиотечных подымал тему переписи, последней переписи Российской империи. И в документах, в официальных документах последней переписи Российской империи написано: этнографический состав населения, ну в данном случае, Ставропольской губернии довольно разнообразен. Но большинство населения составляет русские, а именно 91,97%, то есть почти что 92% русские. А дальше, в том числе, кто такие русские по документу? Русские, в том числе. Великороссы, малороссы, белороссы. То есть до 1917 года официально по документам государственным русские это были великороссы, малороссы, белорусы. Один народ – русские. После 1917 года великороссов начали писать русскими, малороссов – украинцами, белорусов одну букву заменили, стали белорусами. А еще через сколько там получается лет? 100. Это уже чуть ли не три разных народа, да? Два из которых уже друг с другом воюют. Понимаете, да? Это единый народ, вот даже по документам был. Дальше, это вот мы плавно перешли к манипуляции известными историческими фактами. Вот как у нас либералы любят с молодежью поговорить по теме Второй мировой войны. Ну, говорят, Суворов говорил, что надо побеждать не числом, а умением. Да, говорил, все об этом знают. Хорошо, ответьте, пожалуйста, там, товарищи студенты, соотношение потерь СССР и нацистской Германии в Великой Отечественной войне. Ну, все говорят, в СССР погибло 27 миллионов, да? А в Германии сколько? Ну, начинают там что-то припоминать, что-то 8 плюс-минус, ну, там около 8 миллионов. Говорят, хо, а как же побеждать не числом, а умением? И дальше начинаются помои, манипуляции, и молодой человек вместо того, чтобы гордиться своей историей, историей своих дедов, предков, что они победители, а мы, соответственно, внуки победителей, там правнуки победителей, наследники победы, нас к этому обязывает, да? И вместо комплексов мы, наоборот, победители. Вместо этого начинает стыдиться. Ой, там трупами забросали, там вот это всю гадость начинают говорить. В чем манипуляция? Первое. На стороне фашистской Германии принимали участие Евросоюз номер один в геббельсовской версии. Не одна Германия, да? И если вы сопоставите хартию СС с европейской хартией, вы будете страшно удивлены. Вообще все, что я вам говорю, вы можете проверить. Насколько совпадает текст европейской хартии СС, Евросоюза номер один гитлеровского, да, с современным Европейским Союзом. То есть надо считать потери не только фашистской Германии. Второе. Даже если мы будем считать потери фашистской Германии, надо смотреть на структуру, да, потерь внутри. 27 миллионов. Одна треть только воины Красной Армии, а две трети это мирные жители, женщины, старики, дети. То есть, да, то есть фактически две трети потерь это геноцид мирного населения фашистской Германии и его союзниками. Понимаете разницу? Если мы возьмем немцев, 8 миллионов там плюс-минус, то выясняется, что даже если мы вычленим ковровые бомбардировки американцами Дрездена и так далее, да, то там обратное соотношение потерь. Две трети потерь – это солдаты вермахта, и только одна треть потерь – вынужденные потери местного населения. Понимаете разницу? То есть по любому историческому факту начинается извращение, манипуляции, чтобы вместо гордости за свою историю, да, было какой-то стыд, комплекс неполноценности и так далее. Ну и еще что любит, что вот у нас русский народ, там советский народ одержал победу в мировой войне, на всякий случай, да? Не только в Великой Отечественной. Не благодаря руководству, а вопреки. Вам любой управленец опытный, вам любой военный скажет, что невозможно, но еще какое-то одно частное сражение в виде исключения из правил. Можно допустить, что можно не благодаря руководству, а вопреки выиграть. А вот в течение 5 лет выиграть мировую войну, значит, не благодаря руководству, а вопреки, это просто в природе невозможно. Что якобы народ сам по себе, без ставки Верховного Главнокомандования, без организации тыла и всего прочего, это несерьезно. Это просто несерьезно. Любая победа в войне – это прежде всего руководство вверху и героизм внизу. По-другому не бывает. Ну, тема такая обширная, да? Я всего лишь там два примера манипуляции историческими фактами привел, но их на самом деле может быть много. Для того, чтобы человек любил и гордился своей историей, он должен ее не просто знать, но и понимать мотивы принятия тех или иных решений. А за имением времени я не буду углубляться, но истории надо знать и понимать. Стоп. Окна Авертона. В интернете достаточно великолепных описаний этой технологии. Мне больше всего нравится про каннибализм, но нравится с точки зрения наглядности, как это раскрывается с точки зрения наглядности. Как если вот сразу человеческое сознание инерционно, да? Инерционно. Как можно общество заставить принять какую-то мерзость, гадость, как норму? Вы никогда не попадете из первого окна сразу в шестое. Никогда, да? Это невозможно. Но в течение там 15-20 лет, если постепенно окна возможностей перемещать, так, давайте, постепенно перемещать, немыслимо в радикально, из радикально в приемлемо, из приемлемо разумно, из разумно в популярно, из популярно в политическую норму, да, и культурную, то это все возможно. Давайте, немыслимое, да, экстремизм, сделать дискуссионной темой, товарищи. Вот как только вам немыслимое предлагают подискутировать, это открытие первого окна Авертона. Особенно, когда это касается средств массовой информации, образовательных процессов и так далее. Терроризм однозначно зло. Точка. Никаких дискуссий. Педофилия однозначно зло. Никаких дискуссий. Не-не-не, подождите, тут есть о чем поговорить. Вы что, специалист? Вы не специалист? У вас недостаточно гибкая психика. Вот давайте пригласим специалистов и подискутируем. Понимаете, да? Это открытие первого окна Авертона. И дальше уже вопрос технологии. Подключаются медийные, талантливые там, значит, режиссеры, сценаристы, артисты, там, кумиры, спортсмены, там, эстрадные какие-то звезды. Да? И на каждом шаге они свои 3 копейки кидают в эту сторону, и в результате у нас превращается все, значит, как политическая и культурная норма. Если мы берем про вот эту, прости господи, толерантность, вспомним Кончиту Урст. Вот вам символ успеха, да? Деньги, слава, все берут интервью. Это у нас уже, вот она, 4-я, да, фаза. Если бы вы европейцам 20 лет назад сказали, что у них сейчас будет твориться в рамках ЛГБТ, в рамках разрушения института традиционной семьи, они бы вам не поверили. Но вот она в полный ход. Эта технология работает, да? Ну, поэтому мы здесь не будем задерживаться, я думаю, все понятно, да? Вот я бы хотел по этой схемке поподробнее поговорить. 2 примера я приведу. Классическая схема манипулирования общественным мнением. В чем состоит классика? Если никто меня не ограничивает в моем духовно-нравственном и интеллектуальном развитии, я занимаюсь какой-то конкретной проблемой. Рано или поздно, путем проб или ошибок, но я выйду на понимание истины. Помним, да? Не абстрактной, а конкретной. Ну, например, истина в отношении экономики и политики, да? Например, как реально управлять Соединенными Штатами Америки, так? А дальше я думаю, то ли мне этой истиной поделиться со всеми бескорыстно, как делали Иисус, Будда, Мухаммед и так далее, да? То есть они какую-то истину обрели, и дарили ее бескорыстно людям. Либо я собираюсь на этой истине зарабатывать деньги и манипулировать остальным обществом. Понимаете, да? Вот он, нравственный рубеж. Но если я вам предложу какую-то гадость вместо истины, безальтернативную, да, это долго не прокатит. Ну как? Мне предлагают какую-то гадость, она не нравится, да? Мы сами начинаем искать альтернативу, правильно? И вместо вот этой вот лжи я предлагаю ложь номер 1 и ложь номер 2 в виде более-менее каких-то приемлемых вариантов. Возвращаемся к Соединенным Штатам Америки. Все верят в то, что это цитадель демократии, да? Образец демократии, правильно, да? На самом-то деле понятно, президенты меняются, Не меняется только курс Соединенных Штатов Америки. Богатые богатеют, бедные беднеют, и весь остальной мир наклоняем, да? Так? Но если мы в открытую об этом скажем, кто же тогда проголосует-то? Правильно, да? Поэтому говорим, нет, у нас демократия. То есть не мы правим штатами, да, и пытаемся весь мир нагнуть, понимаете? Не мы хозяева штатов, у нас демократия. А как у нас демократия-то как? Пожалуйста, двухпартийная система. Двухпартийная система, приходите, выбирайте, голосуйте. И вот этот маятник общественного сознания то в одну сторону качнется, да? То в другую сторону качнется. Потом кому-то за 20 лет это надоест, скажет, что-то не то, не то, подождите, вот эта крайность не надо, вот эта крайность не надо. Где у нас обычно истину ищут? По золотой середине, да? Помним, да? Но когда вы никогда не найдете истину, ну, истина где-то посередине, да? Вы здесь ее никогда не найдете. Почему? Понятно теперь, да? Потому что она вот здесь вот в другом месте находится. Понимаете? Никогда не ищите истину в золотой середине. Второй пример. Значит, по такой схеме проходит большинство ток-шоу на телевидении. Именно по этой схеме. Берется какая-то реальная проблема. Им же что нужны? Рейтинги, да? Просмотры, эмоции, да? Им не надо решать реальную проблему. Углубляться вот сюда. Да еще зачастую это под запретом, да? Им нужны рейтинги. Они берут какую-то тему, формулируют ее неадекватно. И дальше приглашают две крайних противоположных точки зрения. Априори и это крайности неадекватные, да? И тут полно докторов, профессоров, лауреатов, да, там. И тут полно, сталкивают их лбами, аудитория довольна, страсти кипят, стаканами бросаемся и все такое. И говорят, вы за план или вы за рынок, да? Если мы про макроэкономику, да? Но на самом деле план – это цель. А рынок – это способ достижения этой цели. Да? Но это противопоставляется. Да? Потом какой-то умник посередине что-то захочет найти. Да? А если кто-то говорит, подождите, давайте-ка об этом поговорим. У нас вообще какой-то вот туннельный сценарий неадекватный. Вот на самом деле вот здесь причина. Мы обсуждаем следствие, причины вот здесь. Ведущий его жестко обрывает. Дальше включается рекламная пауза. А после рекламной паузы сюжетная линия продолжается уже по-другому. Вот так вот. Обычно это происходит. В том числе, да. Ради чего мы вот это вот все сейчас обсуждаем? Достаточно коротко, да? У нас для того, чтобы мы были субъектами, да? Субъектами самоуправления, а не объектами для манипуляции, у нас должно и у наших детей, и у наших граждан развиваться чувство субъектности. Что такое субъектность? Это осознанная способность личности определять проблемы, принимать по ним решения и нести ответственность за их последствия. Понимаете, да? И это надо к 13 годам, к подростковому возрасту, у всех формировать субъектность. Определяешь ли ты правильно проблему? Какое ты принимаешь решение по этой проблеме и как ты несешь дальше ответственность за свои решения, поступки, результаты. Да? Субъектность. Нет субъектности, нет личности. Субъектами самоуправления манипулировать невозможно. А вот объектами манипулирования, где субъектность там ниже плинтуса, это легче всего делается. Поэтому вот какой вывод самый главный. Если мы надеемся, что какой-то мудрый вождь, мудрый руководитель или какая-то политическая партия будет за нас с вами в наших интересах нашу жизнь налаживать, все. Значит, забудьте про свои мечты. Это не мечты, это иллюзии. Они ничем хорошим для вас не кончатся. Рекомендации. Как нам противодействовать манипуляции индивидуальным массовым сознанием? Первое. Если вам навязывают две крайности, то задумайтесь, есть ли третья альтернатива. Причем не путать «золотой» в кавычках «середина» эту третью альтернативу. Ни в коем случае. Вот говорят, вот либо так, Либо так и больше никак, да? Нет, подождите, я подумаю, да? А вам говорят, некогда, некогда думать. Быстрее, быстрее, надо быстрее. Какой думать, да? Если вас настырно торопят с принятием решения, то надо срочно подождать. Понимаете, да? Срочно подождать, потому что здесь что-то так, ну, что-то тут нечистое, да? Что касается третьей альтернативы. Есть великолепная книжка великолепного автора Стивена Кови. Слышали, да? Он ушел в мир иной. У него была первая книга-бестселлер «7 навыков высокоэффективных людей», а последнюю книжку, которую он успел перед смертью написать, так называется «Третья альтернатива». Вот кто хочет поглубже понять методику выхода на третью альтернативу в споре двух лиц, пожалуйста, прочитайте книжку. Там прям дается методика. В чем смысл? Мы не обсуждаем две дебильных альтернативы, навязанных кем-то, да? А мы вместе выходим на некую третью альтернативу, которая оказывается лучше первых двух. Там ведь как в споре. Либо один выиграл, второй проиграл, да? Либо второй выиграл, первый проиграл. Либо они пошли на какой-то компромисс и получили то, что не нужно ни одному, ни другому. А в это самое время, по этой же самой проблеме, может быть третья альтернатива, где оба выиграют, оба. Понимаете, да? Ну, грубо говоря, отманипулировали двумя сегментами общества, стравили друг с другом. И у них одна альтернатива. Либо одна сторона победит другую, либо вторая сторона победит первую. Да? А они могут выйти на третью альтернативу. Какую? Им нечего делить. У них общий противник. Да? Понятно, о чем я говорю? Это вот, например. Ну, про то, что надо срочно подождать. Тут, наверное, все люди взрослые, да, что их как вот не надо в попыхах принимать серьезные решения. Если вам отказывают в вашем праве обдумать ситуацию и принять взвешенное решение, значит, вами манипулируют. Точка. Дальше. Третья рекомендация. Если при принятии решения у вас пытаются активизировать эмоции, любой отличный от человеческого типа строя психики, то это, конечно, попытка вами манипулировать. Включили эмоцию, она может быть праведной, она может быть справедливой, да? Но когда вы во взвинченном эмоциональном состоянии, как я уже сказал, критическое мышление либо в отключке, либо ушло на второй план, да еще если вас торопят, предлагают простые решения сложных проблем совсем неадекватными для этого способами, вы проблему не решите, вы создадите новых кучу проблем. И иногда уже переиграть что-то будет очень сложно. Поэтому, если мы признаем, что мы живем в состоянии информационной войны, как части глобальной гибридной войны, да, то я вам хочу сказать, одержать победу в войне можно, оставаясь хладнокровным. Война – дело хладнокровных людей. Контролируйте свои эмоции. Это не значит, что вы их должны игнорировать, подавлять. Нет. Но вы должны их контролировать. Если эмоции вас контролируют, все, ждите неприятностей. Готовый сценарий выстроен. Тот, кто эти сценарии выстроил, ему все равно персонально, кто этот сценарий замкнет, ему все равно, как фамилия, имя, отчество этого человека. Но вы будете соучаствовать в каком-то вражеском нехорошем сценарии. Получите результат совсем не тот, будучи благонамеренным патриотом. Это вот принцип, знаете, действую локально, мысли глобально. Я люблю вот его приводить в пример, да, что это значит. Я реально, приземленно должен заниматься конкретным общественно полезным делом, в котором я специалист. Но я всегда должен помнить в конечном итоге, в чей стратегический долгосрочный сценарий вписан мой шаг. И кому он в конечном итоге будет выгоден. Ну, например, я пошел за продуктами. Я могу продукты купить, бытовой шаг, простой бытовой шаг, да? Я могу продукты купить у фермера и поддержать, так сказать, экономику своего региона или муниципалитета, понимаете, да? А могу пойти или в том же самом гипермаркете, да, есть отдельная полка, да, для, ну, фермерской местной продукции. Вот как в Белоруссии там, покупай, будь патриотом, покупай белорусское, да? Были там, кто были, видели это, да? А могу просто пойти тупо в гипермаркет и купить продукты транснациональной корпорации. Все, фермер разорился, транснациональная корпорация профинансировала наших врагов, в том числе и на поле боя. А говорим, а я маленький человек, от меня ничего не зависит. Понимаете, да? Любой шаг, который вы делаете, и профессиональный, и бытовой, действуя локально, мысли глобально, всегда держи в голове стратегию. В конечном итоге, кому этот шаг будет выгоден, это суровая правда жизни. 21 век, по-другому жить не получится. Получится, но вы окажетесь в ущербе, скажем так, в долгосрочной перспективе. Ну, это фактически мы перешли к четвертой рекомендации. Кому будет выгодно в долгосрочной перспективе то, что вам навязывают? Нужно ли это вам? А ключевое слово – в долгосрочной перспективе. Понимаете, да? В долгосрочной. Сиюминутная выгода может обернуться крахом, жизненным крахом. Если человек не видит дальше собственного носа. Если сфера его интересов ограничивается сферой интереса только своей семьи и только своей жизни. Мы живем в обществе. Мы друг от друга зависим. Нами всегда будет управлять тот, кто мыслит более широкими категориями. Понимаете, да? Категориями народа, цивилизации, нескольких поколений, а не только временной горизонт там 1-2 года. Понимаете, да? Так жизнь устроена. Если вы не будете думать в долгую и действовать адекватно в долгую, то вряд ли вы когда-то где-то одержите победу или будете успешными не в западном смысле слова, а в долгосрочном. В смысле успех – это с точки зрения науки результат, устойчивый во времени результат положительный. Вот что такое успех. Долгосрочный. А, по времени все, да? Уважаемые коллеги, значит, я прекрасно понимаю, что за час сложнейшую тему не раскрыть, но я рекомендую, те, кто заинтересовался, научно-популярная книжка с двумя неоспоримыми достоинствами. Она тоненькая, крупным шрифтом и с картинками. Вот. Издательство «Концептуал», уже второе издание, значит, в «Концептуале», да. Ну, не, в общем, там я... Да, редактор здесь. Вот. У меня бывает так, что люди пишут и говорят: «Игорь Викторович, мы эту книжку купили, всему классу выпускному подарили». Ну вот, понимаете, в любом случае у нас должен быть интеллектуальный автомат Калашникова. Надежный, доступный для самой широкой аудитории. Иначе нас, как слепых котят, будут использовать в чужих сценариях. Поэтому не в смысле, что я продвигаю там именно лично свою книгу. Нет. Я эту книгу вообще написал, я посчитал, что у меня есть долг перед обществом. И я должен как минимум, ну вот с точки зрения минимума, что-то обществу дать. Еще ни одной отрицательной, так сказать, рецензии, отклика не было. Все говорят, полезно. Полезно вне зависимости от того, какая профессия, какая специальность и какие жизненные планы. Самый любимый мой слайд, коллеги. В этой жизни есть две позиции. Проактивная и активная. Значит, что такое проактивная жизненная позиция? Это когда я за все, что происходит со мной лично, с моей семьей, с моим окружением, с моей страной, беру ответственность на себя, невзирая на тяжелые жизненные обстоятельства. Это не значит, что я лезу командовать, да, всей планетой, но я отвечаю, да? А не жду, что кто-то за меня будет решать, ну, наши проблемы. Вторая позиция – реактивная, да? Я реагирую на те ситуации, которые создает проектировщик, да? Я, будучи благонамеренным, реагирую и соучаствую в чужом сценарии, да? Ко мне какие претензии? Я благонамеренный. Правильно, да? Понимаете разницу? Если вы хотите быть субъектом самоуправления, надо занимать проактивную жизненную позицию. Никто за вас не сделает жизнь вашу, вашей семьи, ваших детей, там, родителей, вашей страны жизнь счастливой. Они сделают ее для себя счастливой. Но это все плохо закончится для нас. Поэтому, пожалуйста, это совсем не значит, что я отрицаю, что у нас государство должно делать, обеспечивать первое, второе, третье. Нет, я не про это. Но государство – это часть общества. Вы понимаете, да? Если мы наивно полагаем, что больное общество, значит больное государство. А мы все равно наивно надеемся, что вот государство все наши проблемы порешает, не порешает. Каждый сам в ответе за себя и за будущее. Все, спасибо.